Никто не издал единого возгласа, беспрекословно подчиняясь распоряжению. Но когда все уже стали разворачиваться на выход, девушка мило и открыто улыбнулась и высказала похвалу для всех. «Молодцы! Мы все отлично отработали и спасли самого близкого нам человека. Спасибо!» Вскоре возле кровати осталась лишь она с помощницами да пара гостей с управляющим. Похоже, что и сам Хулио Кассачи побаивался молодой целительницы, потому что перешел почти на шепот. «Тогда мы за это время покормим наших гостей и немного познакомим с долиной», прежде чем девушка что-то ответила, вмешалась Дана. «Хочу сказать, что нам следует возвратиться к остальным друзьям как можно скорее. Поэтому я вынуждена спросить, когда это станет возможным. Все зависит от состояния здоровья Дина Свирепова». Тон девушки стал глухим и безапелляционным. «И я никому не позволю его разбудить раньше полного успокоения после самого радикального на моей памяти лечения. Ему теперь может повредить любое перенапряжение». Глаза ее вдруг загорелись таким фанатическим сиянием, что Дана поняла. Пристрели она целительницу из пистолета, та и мертвая не подпустит никого к спящему графу. Но все равно постаралась оставить последнее слово за собой. «Хорошо, тогда не будем вам мешать, успехов!» И, развернувшись, довольно бесцеремонно подтолкнула застывшего на месте отшельника. «Димонт, на выход!» В довольно просторном замковом коридоре им встретился спешащий навстречу высоченный ростом, но тонкой кости мужчина. Он несся, не разбирая дороги, чуть не наступая на снующих под ногами малышей, и был остановлен лишь с помощью решительно вставшего у него на пути управляющего. «Господин Брайс, да стойте же!» Тот замер, откинул длинные, очень похожие на седые волосы с лица назад и очумелым взглядом стал рассматривать, кто его остановил, а потом требовательно воскликнул. «Что с Дином? Все в порядке?» По счастью, рядом находилась Андора и взяла опеку над раненым в свои руки. Остальных всех выгнала, чтобы не мешались. «К вечеру наш граф будет как огурчик». «Андора», лицо мужчины расслабилось. «Ну, если она, а то я чуть инфаркт не получил». Всплеск откатных волн получился небывалой силы. «Кто графа доставил?» «Вот эти его друзья. Давайте я вас представлю. Это наш ректор Академии Титил Брайс. Можно сказать, самый знаменитый врач нашего мира». «Да полно вам, Хуля!» Отмахнулся ректор, здороваясь за руку с гостями и старательно запоминая их имена. С особым интересом, после нескольких слов про обряд прозрения, присмотрелся к отшельнику. «Надо же, бывали внутри монолита. С удовольствием послушаю чуть позже. Сейчас сорвался с очень важного эксперимента. Надеюсь, мы еще увидимся вечером. Зависит от графа», напряглась Дана, оттягивая Димонда за край одеяла. «У нас еще столько дел». «Понимаю, понимаю», покладисто закивал Титил Брайс. «А вы, Донна, тоже мечтаете стать врачом? В некотором роде я и так близка к этой профессии». «Вот и отлично. Значит, пообщаемся на вертушке». И, резко развернувшись, ректор с обычной для него скоростью пошагал своими длинными ногами обратно. Глядящий ему вслед с умильным выражением лица управляющий прокомментировал. «Он и в самом деле самый великий и уникальный врач. Именно он с графом и сотворил за последние 5 лет все, чем вы сейчас полюбуетесь. Да вы только на его внешность посмотрите. Разве такому дадите 83 года? Год году рознь», справедливо подметила Дана. «Ах да, я чуть не забыл обратить ваше внимание на тот факт, что здесь у нас год длится на 63 дня дольше, чем на Земле, тогда как наши сутки всего на 5 минут длиннее». Похоже, Хулио Кассачи любил похвастаться своей осведомленностью. «Нам тут, по распоряжению его светлости, приходится вести сразу 2 календаря, для правильного соотношения времени». Не имевший возможности вмешаться до сих пор в разговор Димонт Брейба наконец-то стал сыпать вопросами. «Что такое вертушка? О, это наша местная святыня. Но я не стану торопить события, потому что без личного разрешения графа или господина ректора на вертушку и смотреть нельзя. В каком месте империи Рилли мы находимся? На крайнем севере, в Илиазанских горах. Не может этого быть», воскликнул отшельник с нескрываемым недоверием. «Здесь должны быть тогда сплошные льды, а окна должны быть приоткрыты, и из них должен струиться теплый воздух. Сразу видно, что вы здесь впервые и совершенно ничего не знаете о свирепой долине», с нескрываемым самодовольством ответил управляющий графским замком. «Кстати, давайте мы все это и осмотрим с достаточной высоты. Прошу сюда». Он провел гостей по уводящему в сторону коридору и вывел их на широкую террасу, с которой открывался вид на великолепную в своем зеленом убранстве и архитектурных прелестях долину. Сам графский замок раскинулся за спиной, прилепившись к изогнутому горному отрогу, и его рассмотреть было сложно, но зато прямо под ногами раскинулись тремя ровными линиями, расходящимися словно веером, пятиэтажные массивы снежно-белых корпусов академии, а уже дальше стояли в разнобой и без определенного порядка многочисленные виллы, монументальные статуи, комплексные скульптурные изображения, виднелись голубые чаши бассейнов, струящиеся к небу фонтаны и многочисленные павильоны с беседками, и почти у каждого величественного здания или сооружения вырисовывались немыслимые по своей пестроте скопища цветов и цветущих декоративных деревьев. Сама долина ограничивалась стремительно уносящимися вверх горными склонами, которые упирались в густые, клубящиеся облака. У женщины с земли неожиданно закружилась голова от сонма удивительных запахов, а в глазах защипало. Что же здесь свирепого? Не сдержалась она от восклицания, хватаясь за перила ограждения и пытаясь скрыть свое состояние. Диймонт так вообще приближался к краю террасы маленькими шажками, потому что никогда прежде не стоял на краю пропасти глубиной в 60 метров. Хулиак Ассачи выдержал паузу, наблюдая за реакцией гостей, и только потом стал рассказывать. Не так давно, всего 6 лет назад, здесь было самое жуткое и неприветливое для человека место, а те, кто все-таки прорывался сюда по разным причинам, потом до конца жизни проклинали собственную неосторожность и самонадеянность. Домой возвращался, пожалуй, лишь 1 из 10, если не меньше. Из многих расщелин, пропастей и колодцев к небу вздымались струи гейзеров и столбы пара, тогда как вон с той стороны, через ревущие ущелья, врывался ледяной ветер, от которого вода и пар застывали на лету, превращаясь в гигантские, часто валящиеся друг на друга заиндевелые сооружения. И все они здесь росли, падали и перемалывались тысячелетиями. Все стало меняться, когда император даровал эти земли вместе с титулом легендарному торговцу. Первоначально он заделал наглухо ревущие ущелья, перекрыв таким образом творящийся здесь постоянно ураган. Затем пробил тоннель в южном направлении, выводя прямую дорогу за пределы заснеженных вершин и непроходимых перевалов. Сейчас тоннель сдвоенный, вон, видите, там центральные арки входа. Его рука указала чуть правее, куда под предохранительный козырек ныряла довольно широкая, скорее всего, сделанная из бетона дорога, расчерченная ярко-желтыми разделительными полосами на 4 ряда. По ней двигалось несколько повозок, всадников, даже бредущих по своим делам пешеходов. Но больше всего поражали проложенные вдоль дороги блестящие рельсы, и, словно подтверждая, что увиденное не является галлюцинацией этого мира, вдруг раздался тонкий свист и из тоннеля выскочил миниатюрный паровозик, резво тянущий за собой 4 пассажирских и 3 грузовых вагона. На глазах изумленных гостей поезд проскочил открытое пространство и с явным замедлением въехал под купол еще раньше замеченного здания. «Там у нас вокзал», — управляющий вещал с такой гордостью, словно это он лично здесь все построил, а единственная на весь мир железная дорога уже целый год связывает свирепую долину прямиком со столицей империи. Полгода назад сам император со своей семьей приезжал осматривать академию, замок и прочие красоты. Что тут творилось? Что тут творилось? Подобные экспансивные восклицания показывали, что слов для описания воспоминаний и бушующих эмоций не хватает. Понятно стало, что тема сейчас будет продолжена с подобающим восторгом. Да вот только для Даны какой-то там визит императорской семьи показался второстепенным. Хотя она уже и догадывалась, о какой именно семье идет речь и как она выглядит. Удивляло другое. Но куда же делись ревущие гейзеры и пар? Часть осталась внизу и дает обогрев зданиям, энергию для освещения и прочие блага ежедневного бытия. А вторая часть, вон она, над головами, поднимается вверх или с теплом, или по нескольким отводным трубам, создавая сверху уникальную шубу. Причем после удара молниями вон из того купола в центре долины эта толстая прослойка облаков проливает вниз строго выверенную, часовую дозу дождя. Как правило, по утрам, перед рассветом. Но ведь тут никогда нет солнца. Вернее, лучи вашего светила сюда не доходят. Ну и что? Зато вы полюбуетесь на ночное освещение. Сколько уже насмотрелся, а все равно порой часами здесь вот стою и оторваться не могу от такого зрелища. А уж как ученики обожают учиться в ночную смену, надо видеть их восторженные рожицы. От строгого, властного управляющего теперь на террасе остался расплывшийся от удовольствия индивидуум. Вверенное в его управление хозяйство не мелькало у него даже в воспоминаниях. Отшельник тоже уже стоял рядом, учащенно дышащий, и своими, в который уже раз выпавшими из глазниц зрачками метался по распростертой внизу долине. Дана, конечно, тоже поддалась невероятному очарованию открывшегося чуда, но максимальной силой воли настраивала себя на более продуктивную, исследовательскую деятельность. И какие дисциплины изучают дети в академии? Ну, кроме медицинских, как, вы еще не догадались, здесь обучаются и повышают свое мастерство только врачи. Причем дети отбираются в иных мирах торговцам самые лучшие, готовые до конца своей жизни руководствоваться лишь одним девизом. «Умри сам, но спаси». Хулио Кассачи развел руками и пожал плечами. «Ну а в нашем мире все дети рождаются с даром собственного самоизлечения, так что сюда вообще попадают самые уникальные и великие, как все», с трудом выдавил из своего горла отшельник. «Даже в Успенской империи, увы, хотя вам это осознавать, наверное, очень страшно». «Так, значит, это правда?» Уже шипел от душащего его грудь бешенства Диемонт. «Значит, жрецы забирают у каждого младенца великий дар самоизлечения?» «Да, у нас про это знают все», — погрустнел управляющий, глядя с сочувствием на шокированного парня. «Вместо того, чтобы лечить, ваши жрецы лишают младенцев великого чуда, гарантирующего здоровье, затем каким-то образом фиксируют его в шкатулках Кюндю и везут в центр вашего горного массива Бавванди. Да точно везут и там скармливают этой черной и злобной громадине». И отшельник давился какими-то горловыми спазмами, пытаясь вытолкнуть наружу рвущиеся, еще недавно для него кощунственные слова. «И эту вершину надо обязательно уничтожить. Умереть, но уничтожить». Глава 10. Дождь проблем. Павел Павлович всегда нутром чувствовал приближающиеся неприятности, и частенько в былые годы даже предвидел их направление, подставляя вовремя с той стороны подушку. Но вот в последнем ворохе вселенских проблем он сразу и не сумел рассмотреть то, что творится у него под самым носом. Если бы хоть еще оставался на месте, а то пришлось спешно, прихватив с собой главного аналитика конторы, мчаться за 3-9 земель на инициированную последними скандалами встречу высшего уровня. На ней решалось слишком многое, чтобы проигнорировать или перенести на более поздние сроки. Да и соратник, верный друг и компаньон в одном флаконе, уже просигналил о выезде, а такому человеку, как он, не с руки было менять планы. Слишком уж огромное внимание общественности к нему было приковано постоянно. Пришлось вынести часовой перелет на частном самолете в Литву, где в одном из сокрытых от журналистских объективов подвалов фешенебельной гостиницы и состоялся длительный тяжелый разговор с глазу на глаз. То, что не так далеко располагался и Казимир Теодорович, было обусловлено двумя причинами. В случае необходимости он мог подать нужные сведения и информацию, а в крайнем случае далеко не надо было искать самого знающего человека для начала операции «Зачистка». Потому что компаньон настаивал в первую очередь именно на этом. Ведь и в самом деле скандал вокруг Дмитрия Светозарова разгорелся в Европе нешуточный. Уничтожать родное детище не только не хотелось, но и было бы очень ошибочным, опрометчивым шагом. По крайней мере, старый ветеран специальных операций приложил для переубеждения своего партнера максимум усилий. Пропитался весь потом, сорвал почти голос, но за 3,5 часа сумел доказать, что ликвидировать весь личный состав нецелесообразно сразу по 3 причинам. Первое. Такое количество пропавших людей, а вдруг и обнаружение некоторых трупов, только усилит всеобщую напряженную ситуацию вокруг конторы. Второе. Пока прикрытие и легализация срабатывают полностью, вся дислокация прежнего расположения изменена. Новообразованная фирма по совершенно другому адресу не нуждается даже в какой-либо дополнительной подстраховке. Хватает того, что есть. То есть помимо слежки и тщательного подсмотра друг за другом весь личный состав вверенный Павлу Павловичу конторы еще и опекался несколькими, независимыми друг от друга агентствами частных детективов и так называемым картелем наемных убийц. Потрясающе дорогостоящее мероприятие, но зато даже при неожиданном аресте случайного сотрудника его постараются умертвить еще до застегивания на запястьях наручников. Ну и третья причина. Кропотливо созданная и хорошо отлаженная машина работала. Приносила ощутимую пользу и неиссякаемый источник прибыли. Избавляться от такого доходного предприятия было бы верхом расточительности. В завершении встречи Павлович предложил своему напарнику прикрыть контору в случае форс-мажорных обстоятельств двумя независимыми колпаками из доступного тому госаппарата. Благо имеющаяся в руках власть позволяла. Одно звено сотрудников может в случае чего быстро вытащить из тюрьмы любого арестованного, а второе звено специалистов в случае надобности легко ликвидирует как любого из агентов, так и любого следящего за ними платного киллера. Текущие вопросы по капиталам и ближайшим инвестициям дружно решили перенести на следующее время. На том и поспешили расстаться. Как ни странно, но шеф конторы, выводя из дремы скрючившегося на диване главного аналитика, даже несколько развеселился. Подъем, труба зовет. Настроение еще больше поднялось после того, как Казик Теодорович нелепо после крика дернулся и свалился на пол. Благо на ковер, так что не зашибся, хотя и завопил с обидой. Да ты, Павел, совсем рехнулся. Мне и так кошмары снятся, а тут еще ты на ухо рявкаешь. Хорошее настроение продлилось ровно до салона самолета, где при посадке главный аналитик таки придумал, как отомстить своему непосредственному начальнику и в некотором роде коллеге. Чего радуешься? А вдруг этот таракан девку до смерти изведет, или еще чего хуже? В конторе Светозаров устроил ковер из трупов. Ха, не нуди, Фацет. Один все сейчас по домам сидят да конину жрут. Кто не спит? Борька хоть и садист, за свою задницу и кошелек сам себе грабельки отрежет, но нашу нимфеточку сбережет. А про торговца? Так сколько нужно тебе напоминать кадры видеосъемки? Такие дыры и столько крови, явный труп. Неужели глазам своим не веришь? Да, ты прав, извини. Пробормотал ветеран аналитического отдела и стал устраиваться удобнее для короткого сна. Собрался чуток поспать и Павел Павлович, да только брошенные искры таки разожгли костер переживаний. Обеспокоенный Зубр так и проворочился на неудобном сиденье до места прибытия, не сомкнув глаз. В голову стали лезть всякие беспочвенные страхи и нездоровые предчувствия. Он и в самом деле представил себе картину растерзанной на куски Александры, а потом долго не мог от видения избавиться. Чуть позже он стал фантазировать на тему неизвестных способностей Светозарова и вообще впал на короткое время в панику. Если хоть часть подобных предположений подтвердится, то контора долго не протянет. Да что там контора? Сам ее основатель, родитель и руководитель может лишиться своей драгоценной задницы. Хотя как раз последнее немного рассмешило ветерана, а потом и вернуло ему толику спокойствия и самоуверенности. Такого Зубра, как я, не свалит с ног и десяток торговцев. Ха, да они ко мне даже не подберутся. В былые годы я, не дрогнувшей рукой, перестрелял таких акул преступного мира, что их родственники до сих пор воют от отчаяния, но даже не подозревают, чью руку вело колесо судьбы и справедливости. Тогда все продумал до мелочей и сейчас не проколюсь, хотя кое-где перестраховаться не помешает. Сонливость как рукой сняло, и комбинации прикрытия, дополнительные движения по безопасности и устроение запасных путей отхода полностью заняли мысли шефа конторы. Утром он заявился на свое место работы хоть и не выспавшимся, но бодрым, подтянутым и во всеоружии хитрых, коварных замыслов. А вот там на него и накатило. Еще в фойе его встретил бредущий в попутном направлении тоже перед тем лишь на часик заскочивший домой Казимир Теодорович. Не везет некоторым, умудряются ноги ломать прямо возле собственного дома. Что случилось и с кем? Да Рафик со своими утренними пробежками с собачкой допрыгался. Рано ведь бегает, темно еще, вот и оступился в парке в какую-то канавку. Забрала скорая помощь, теперь лежит и стонет. Просит разыскать свою наверняка потерявшуюся в парке шавку и чуть ли не требует уже в обед прислать за ним машину и отвезти домой. Плачет, что госпитальные стены на него негативно влияют. Мол, он уже договорился о преждевременной выписке. Да, вот уж шавка вот поганый. Тьфу на него. Палыч не любил собак и презирал всех собаковладельцев. Оставить бы его в больнице на месячишко. Повеситься от тоски. Да и здесь он нам нужен. Они уже вошли в лифт, не собираясь пешком подниматься на два этажа выше. Мало ли что. Но в тот момент шеф конторы так ничего и не почувствовал. Разве что раздражение из-за подобного досадного недоразумения. Выходя из лифта, он крикнул младшему агенту, который в роли охранника восседал в прихожей: «Королюхова ко мне», и закончил разговор на тему перелома. «Ладно, чуть позже отправим кого-нибудь на машине. Пусть и в самом деле здесь на костылях прыгает». Прошел в свой кабинет, привычно и очень придирчиво осмотрелся. Многолетняя практика подобных, пусть даже поверхностных проверок себя не раз оправдала. Чего только не придумывали искренние враги и души, не чающие в своем клиенте наемные убийцы. Минута-две в глобальной политике роли не играют, а вот для спасения собственного тела могут оказаться решающими. И никакой роли не играло, что кабинет в его распоряжении всего лишь несколько дней. Фотографическая память срабатывала всегда и везде. Вот и сейчас где-то в подсознании тревожно зазвонил колокольчик. Не сразу, но с третьего просмотра удалось заметить одну чуть сдвинутую метку из основных и одну второстепенную, совсем не на своем месте. Кто-то рылся в его столе или включал компьютер. Еще раз все перепроверив, сделал шаг назад, осмотрел замок. Внешне цел, ключ только у него. Но Павлович был совершенно уверен в сдвинутых метках. Вышел в коридор и гаркнул: «Дежурный, ко мне!» Когда тот подбежал, спросил: «Кто дежурил ночью?» «Агент Евсеев. Только минут 20 назад ушел домой отсыпаться. Звони ему на мобильный. Есть гудок? Давай сюда». С раздражением перехватил телефон и стал слушать, проворачивая в голове предстоящие команды и вопросы. Но гудок длился за гудком, а отвечать никто не собирался. Изо всех сил давя в себе нехорошие предчувствия, шеф конторы отдал телефон обратно, отдав конкретный приказ: «Гребаный Евсеев, дозваниваться беспрерывно. Что записано о ночных происшествиях в журнале?» В 10 вечера прибыл Борис, отправился в подвал. Вскоре оттуда вышел Рафик, уехал домой. В 7 утра Королюхов покинул контору. В 8 поступил доклад от наружки, что он прибыл в особняк банки. В 8 я принял дежурство, Евсеев ушел через 40 минут. Долго трепался с кем-то по городскому телефону. Дежурный еще договаривал, как к ним приблизился охранник, которому было дано указание срочно разыскать Бориса Королюхова. Он протягивал мобильный телефон со словами: «Павел Павлович, Борис звонит, что там у тебя?» Но, уже задавая этот вопрос, старый ветеран почувствовал, как почва начинает уходить из-под его ног. «Ничего страшного, шеф, но как только я вошел домой, как мне стали названивать из следственного отдела и минут 40 выпытывали, кто и как наведывался к Светозарову за последнее время. Сказали, что приедут очень скоро и зададут еще несколько вопросов при личном общении. Да это и понятно. Их наблюдатели не сводят глаз с его дома и, как мне показалось, вот-вот вломится внутрь для обыска. Я уже заметил несколько прибывших машин со специалистами. Блин, Борька, может, это по твою душу? Да нет, меня бы сразу взяли по прибытии. Это они все про Светозарова копают. Но ты справишься с беседой, несомненно, шеф». Голос Королюхова сочился уверенностью и спокойствием. «Ладно, но держи меня в курсе. И что там с Шуркой? Ха, а что с ней случится?» — хохотнул агент. «Я ее пока пытал только тем, отчего ей ну никак хуже не станет. Наоборот, ей такие пытки понравились. До связи». Шеф отключил телефон, осмотрелся и, наткнувшись на дежурного, все-таки решил уточнить: «А что там в бильярдной? Все по-прежнему?» Тот слегка смутился: «Это, Саша, вся в слезах и соплях, попросила меня прикрыть ее простыней». «Ну и что?» — парень смутился еще больше. «Прикрыл, козел», — не сдержался Павлович, собираясь сорвать свой гнев на подчиненном, и сразу заметил вывалившегося из своего кабинета Казимира Теодоровича. Тот открывал рот, словно рыба на берегу, а его обескровленное лицо выглядело словно выкрашенное серой краской. Даже его щегольская щеточка усов из чернеющей превратилась в бесцветную. Только приблизившись к аналитику вплотную, удалось расслышать: «У меня вся система переформатирована и стерта до нуля. Резервные карты памяти лежат в сейфе нетронутыми, но вся инфа последних дней и записи службы безопасности приказали долго жить. Это уже считалось полным провалом». Но несмотря на висящий над головой жуткий, пусть и виртуальный запах горелого, шеф все-таки отправился в сопровождении главного аналитика в свой кабинет. И только через 10 минут, убедившись, что с его компьютером сотворили аналогичный вандализм, потянулся к кнопке общего селектора. Но и тут еще град из неприятностей не окончился, прерывая его действия неожиданным образом. Зазвонил маленький мобильный телефон, который лежал в самом дальнем, скрытом кармане. Названивал компаньон, с которым только виделся и общался этой ночью. «Павел, кто-то из твоих крысятничает. Вышел на меня с жалобой. Разоблачил тебя в деле с музеем. Себя не раскрыл. Решай по своему усмотрению, но я тоже подстрахую». Главный аналитик сидел напротив, с деловитой безысходностью вводя в режим максимальной работы стоящий у него на коленях ноутбук. И пока Павлович с ошарашенным лицом прятал телефон в дальний карман, первая заданная процедура стала работать. Подключились к спутникам. «Сейчас идентифицируется карта чипов Евсеева», – комментировал бесцветным голосом Казик. «Есть. Пошел поиск. Выходим на карту. Наблюдаемый в движении. Двигается с большой скоростью по автобану в западном направлении. Сейчас примерно в 200 километрах от этого места». «У-у-у», – застонал в бессильной ярости шеф, практически уже прекративший свое существование конторы. «Ублюдок». Дальше из него полился такой поток ругательств, что сухонький Теодорович сжался в кресле калачиком и только через несколько минут осмелился вставить очередную реплику. «Даю команду на немедленное уничтожение объекта». «Да, конечно», — опомнился старый ветеран, заставляя себя сконцентрироваться на стоящих перед ним и требующих его немедленного решения проблемах. «Давай». Затем, словно убеждая самого себя, пробормотал вслух: «Ничего еще не потеряно, мы еще повоюем, а денег нам хватит до глубокой старости. Не правда ли, дружище?» Главный аналитик в ответ лишь скорбно пожал плечами. Уж он-то знал лучше всех, что о какой-то там старости мечтать в данной ситуации не приходилось. И до завтра дожить – большое счастье. Хотя для себя лично он всегда желал только одного – интересной и насыщенной работы. Смерти старый поляк не боялся, воспринимая ее как неизбежное зло и готовясь к ней с философским фатализмом. Тогда как Павлович только сейчас решился объявить по селекторной связи для всех сотрудников: «Внимание, тревога, объявляется уровень 2, то есть объявил полную эвакуацию с должным залеганием на дно, рассредоточением сил, при попутном уничтожении за собой всех следов своей деятельности. Более чем половине сотрудников надлежало с максимальной скоростью рассосаться по окрестностям и вернуться немедленно на родину, остальным действовать на месте по утвержденным на такой случай предварительным заготовкам. От более высокого уровня 1 данный план отличался лишь тем, что не рекомендовалось убивать любого подозрительного человека, который приближается к агенту с непонятными намерениями. Палка о двух концах. Потому что уже в следующие 5 минут Павел Павлович запустил в ход операцию выборочной зачистки. Добрых полчаса он куда-то названивал по разным номерам и кидал лаконичные, совершенно непонятные даже для главного аналитика фразы. 2-3 слова, и судьба очередного человека оказывалась решена. И в подавляющем большинстве случаев никто из приговоренных даже не догадывался о своей скорой, весьма печальной участи. В финале подобной деятельности оставалось решить будущее еще 3 людей. И главный распорядитель с веселой злостью обратился к одному из них: «Ну что, Фацет, неважный с тебя вещатель оказался, и Шурка цела, и торговец не вернулся, а нам все равно крышка, кто мог знать, да и ты, Павел, оказался не 7 пядей во лбу». «Ты так думаешь?» — тон у ветерана спецопераций стал вкрадчивым. «А ведь у меня в любом случае есть выход, не сомневаюсь». Казимир Теодорович тяжело вздохнул и достал 2 пальцами из нагрудного кармана прозрачную бумажку, в центре которой виднелась какая-то соринка. «Только у меня к тебе просьба. Одна, может быть, последняя. Просто скажи, когда, а дальше я уже сам. Узнаешь?» Шеф только кивнул, сразу сообразив, что он видит, и внешне совершенно спокойно наблюдал, как его древний подчиненный с помощью зеркала и пинцета прикрепляет ту самую соринку к усам прямо над губой. Короткая фиксация, и миниатюрная ампула с ядом намертво прилипла к одному из волосков. Теперь достаточно будет лишь хватануть нижними зубами себя за усы, и смерть в течение 10 секунд гарантирована. Правда, существовало еще достаточно много вариантов развития событий как при аресте, так и в прочих несчастных случаях. Именно про них и подумалось в первую очередь. «Ты думаешь, это поможет? Тебе решать». Кажется, главный аналитик не просто понимал всю призрачность своего существования, но и смирился со своей участью. «Ты ведь знаешь, Павел, я за жизнь никогда не держался. Она всегда для меня полным дерьмом считалась. Работать, это да, это было интересно. Да и сейчас хотелось бы хоть что-то придумать. Хотя, если честно, то мне жалко больше всего утерянной возможности побывать самому в других мирах. Наивная мечта голодного детства, а вот ты знаешь, хоть Шурке и намного хуже, но я ей завидую. Она там побывала, она увидела сказку, потрогала ее. Теперь ей умирать не жалко. Да, эк тебя на лирику пробило». Они оба на момент прислушались к топоту ног в коридоре. Подчиненные старались притворить в жизнь план уровня 2 со всем возможным и невозможным рвением. Казимир заглянул в ноутбук. «Довольно удачно этого Евсеева скоро перекроют. Если беглец так и не уйдет с автобана, через 15 минут остановит. На что он надеется, тоже не понимаю. Дуракам закон не писан. А по поводу лирики так вроде как положено в такие часы. Можно и расслабиться. Павел Павлович принял какое-то решение и стукнул кулачищем по столу. «Сейчас не время расслабляться. Давай работай, как ты умеешь. Может, и выкрутимся». И сразу перешел на спокойный, как раз для такого момента, тон. «Что будем делать с Шуркой?» Понявший, что пока на его экзекуцию наложена отсрочка, аналитик заметно взбодрился и интенсивно потер щеки и лоб. «Я хоть дремал всю дорогу все равно как вареный, а с Шуркой, все-таки она, это огромный потенциальный козырь. Вдруг да пригодится, вот и я думаю, что следовало бы нимфетку нашу припрятать, только чтобы надежно и с гарантией. Ха, что может быть надежно в нашей жизни? Сам ведь только недавно философствовал, но можно постараться и с гарантией». Он набрал очередной номер, пользуясь своей памятью, и, дождавшись ответа, стал говорить: «Как у тебя? Деньги получил? Доволен? Готов работать? Тогда подъезжай, заберешь ту самую девицу. Нет, только не дать издохнуть и охранять. Есть где устроить, но в случае чего убрать, даже перед собственной смертью». «Хорошо, время пошло». Он сверил время со своими наручными часами и опять уставился на подчиненного. Тот без труда догадался, о чем дальше пойдет речь. «Вот с Борюсиком, надо думать. Что-то я там краем уха слышал про полицию». Получив полный пересказ телефонного разговора с мнимым миллионером, пожал плечами. «Мне кажется, лучше всего будет, если богатый банки вдруг неожиданно уедет в дальнее путешествие, например, в Латинскую Америку. Для начала якобы». Во время этих рассуждений в первую очередь Павлович вспомнил о звонке своего напарника и о странном шантаже того по поводу разграбленного музея. И ведь точно кто-то из своих крысятничает. Вот только узнать бы, кто именно. Пожалуй, только одного человека можно смело вычеркнуть из списка слишком хитро сделанных кандидатов. Александру. Она просто физически не могла совершить наезд на своего любимого начальника. А вот все остальные шанс имеют. Самые знающие и проверенные, больше всех. Тот же Казимир, например, имел ведь и время, и возможности. При поверхностных воспоминаниях Королюхов вроде как не вписывается в сроки работы с секретными счетами, но и его скидывать со счетов раньше времени не стоило. Поэтому вслух он сразу согласился. Да этот тип слишком много знает, и по большому счету уже свое отработал. Разве что торговец к нему сунется. «Сам ведь меня убеждаешь, что трупы никуда уже не суются», — вспылил Казик, что на него было не похоже. Но, видимо, нервное перенапряжение и ожидание смерти сказывалось и на нем. «Или мы вносим коррективы с учетом его возвращения, или забудем про иные миры навсегда. Разве что иного торговца отыщем. Хм, а ведь в твоих словах есть полезное зерно. Раз один нашелся, то почему бы и второго не отыскать? Особенно когда есть опыт. Теперь мы можем подобного человека разыскать просто по торговым операциям и по куче совсем иных критериев. Ох, ну и куда тебя понесло? Мечтать не вредно. Решай, что с Борькой делать будешь. Да я там наружное наблюдение пока так и не снял. Но хоть киллера послал для подстраховки, вроде как не было нужды». Шеф ожесточенно и с досадой почесал себе скулу. «Хотя следовало бы. Ладно, сейчас звякну, проверю». Он с длинным выдохом набрал номер и повел разговор. «Что там у вас творится?» «Относительное спокойствие. Подозрительных шпиков крутится словно грязи, но особняк Светозарова пока еще не вскрывали. К Герубанке, как и ожидалось, зашли двое представительных мужчин. Похоже на следователей. Да и машина у них явно из участка. Уже 25 минут беседуют. Что имеете для передвижения?» «Автомобиль. Напарник уехал на мотоцикле по вызову в контору». «Ну да, ну да. А вы за сколько доберетесь сюда?» «Минут за 40». «Почему так долго?» Брови шефа сошлись на переносице. «Так ведь машина стоит за 3 квартала отсюда, ближе негде было припарковаться». Агент отвечал несколько растерянно, не понимая, в чем его вина. «Ладно, тогда». Некое готовое решение прервалось поспешными комментариями подчиненного. Наружная дверь открылась, вышли следователи и банки. Дверь запирается на ключ, беседуют между собой довольно мило, идут к машине. Банки показывает условными жестами. «Ничего страшного, все под контролем. Процедура свидетельского опознания». «Да, точно, он опять дублирует этот сигнал. Процедура свидетельского опознания. Сели в машину, уехали. Пока оставаться на месте». Шеф выключил телефон и уставился на Казимира Теодоровича. «Ты подумал о том же самом? Наверное. Если они отыскали труп Светозарова, то, скорее всего, и пригласят для опознания ближайшего соседа. И это вполне допустимый вариант. Торговец успел куда-то прыгнуть, но, мертвый, застрял в гипотетическом подпространстве, а потом и выпал, незнаемо в каком отдалении от города. Мы-то ведь ничего о его прыжках конкретно не знаем. Даже Шурка ничего не видела из-за повязки и при всем желании подсказать не может. Если не врет, скорее всего, не врет. А шанс нахождения трупа – дело реальное. Пусть даже они нашли тело, просто похожие по всем внешним данным. Вот потому, скорее всего, взлом дома Светозарова и тщательный обыск задерживается. Хитро витиевато, но другого в голову и мне ничего не приходит. Шеф взглянул на часы. Добро, ты тут следи за ловлей этого Евсеева, а я пойду передам нашу посылочку из подвала. Ну и заодно проверю, как идет эвакуация. Он уже встал с кресла, когда решил добавить. Да и ты тут посматривай. За меня не волнуйся, проворчал главный аналитик и осторожно прикоснулся к губе. Удостоверившись в наличии капсулы с ядом, криво усмехнулся. Живым меня не возьмут. Опять принялся что-то печатать, но тут же вскинулся, припомнив весьма важную деталь. Ты про Рафика не забыл? Точно. Он тебе нужен? Зачем? Подобные дипломаты с лечебными препаратами есть и у тебя, и у меня. Да и пользоваться ими мы умеем. Понятно, значит, вместо машины с бананами послать ему только один банан? А я откуда знаю, мало ли в больнице от чего помирают, то лекарства перепутают, то гангрена вдруг по мозгам ударит, то от голода пациента кочурился. Уже в дверях Павел Павлович проворчал. Нет, от голода слишком подозрительно будет, да и слишком твердое алиби для медсестер останется. При его появлении в коридоре все забегали и засуетились с еще большей скоростью, но он совершенно не обратил на это внимания. С угрюмым видом спустился на первые этажи, выглядывая через окно на улицу, сделал короткий звонок. Потом отправился в подвал, потом еще ниже, в бильярдную. Хотя по логике вещей в бильярд здесь никто играть не собирался, стол остался от прежних владельцев и как раз годился лишь для допросов. Девушка, еще совсем недавно считавшаяся лучшим агентом его конторы, всем телом дрожала под накинутой на нее простыней и затуманенными глазами пыталась рассмотреть вошедшего человека. Так всегда бывало с допрашиваемыми, когда у них начинался откат после применения самых действенных психотропных препаратов. Резко сдернутая простыня улетела в угол, и Павел Павлович тщательно пересчитал пустые экспресс-тюбики. Потом с усмешкой рассмотрел наполовину пустой шприц. «Кажется, тебя здесь ублажали со всем усердием, жарко было». Александре не удалось справиться с дрожащей от холода челюстью, и вместо ответа получился перестук зубов. Голос она узнала, хотя глаза продолжали слезиться и она никак не могла рассмотреть конкретную мимику. Плечом тоже вытереться, хотя бы частично, не получалось. Судя по тону, следовало готовиться к самому худшему. Но неожиданно раздался звук удаляющихся шагов, давший толчок целому хороводу мыслей. Зачем он приходил? Почему ушел? Неужели наказать дежурного за накинутую простыню? Вот уже подвела парня. Хотя что ему с этого станется? Меня вон убивают, а на него полоют лишь и то. Все равно ведь в будущем таким же толстокожим станет. Но где же Борька? Неужели все сумел провернуть? Но тогда почему о нем ни слова не сказано? Уж этот старый шакал обязательно бы сейчас стал или выпытывать о сговоре, или похвастался бы отсечением башки у королюха. Может, спросить, если опять появится, и сразу на себя злобно прикрикнула, тоже в мыслях, да что это со мной, совсем мозги застудило, такие вопросы задавать. Все-таки одну ночь благодаря своей сообразительности пережила, теперь бы еще день продержаться. Ох, кажется, возвращается бывший начальник, а теперь первый тюремщик и в самом деле вернулся с чем-то в руках. Пригнулся возле стульев, потом выпрямился, приподнимая что-то большое и темное. Заметив непроизвольное вздрагивание пристегнутого путами тела, удовлетворенно матюгнулся и злобно прорычал. «Ну вот и все, Шурка, смерть свою ты сама заработала. Получай». Что-то странно скрипнуло, и в следующее мгновение девушке показалось, что ее сжигают заживо. Но при попытке завопить от страха и ужаса неожиданно захлебнулась водой и стала биться в конвульсиях, пытаясь прокашляться. И только когда у нее над головой раздался громовой хохот, до ее сознания дошло, что конкретно с ней совершили. Скорее всего, ее окатили из большого ведра ледяной водой, что следующие слова, доносящиеся сквозь смех, и подтвердили. «Ты ведь должна понимать, что и в тюрьмах арестантов мыться заставляют. Да и вообще, может, кто-то еще тобой воспользоваться после королюха возжелает, а от тебя несет, как от престарелой бомжихи». «Ха-ха-ха!» Судорожный кашель не позволил выкрикнуть в ответ. «Такой мерзости, как ты, ни одна бездомная не даст. Но с другой стороны, Может и хорошо, что не выкрикнула, потому что омерзительные путы стали слабеть, а потом и вообще освободили вначале руки, а потом и ноги. Кое-как прокашлившись и протерев глаза, Александра перекатилась на живот и стала с болезненным стоном приподниматься на четвереньки, тогда как в голове проклюнулись и другие мысли. Неужели у меня появился шанс, только вот на что именно, бежать я не в состоянии, да и будь я в своей наилучшей форме, справиться с этим дуболомом мне все равно не светит. А если попробовать стулом, да со всего размаху, ага, если я его от пола оторву. Ужас, ведь еще надо вначале с этого стола слезть. Бессилие и слабость опять ввели все тело в дрожь, и даже удар чем-то гибким по ягодицам не смог ускорить ее продвижение к указанному месту. Шевелись, мочалка драная, а не то за волосы потяну, такой как есть. Со стола она сползла как лунатик и неуверенными шажками двинулась по направлению указательного пальца. На спинке стула полотенце, оботрись. На сиденье, одежда. Если за одну минуту не успеешь одеться, ждать не буду. И так задержались. Ну, резче, резче. Вначале пальцы даже полотенце держали с трудом, но, постепенно разогреваясь, Александра растерлась и стала одеваться, при этом частенько пошатываясь и еле удерживаясь за спинку стула, хотя преследовала этим основную цель — проверить вес стула и свои хватательные рефлексы. Оказалось, надеяться ни на что. Если и поднимет стул, то сама под ним и погибнет от надрыва. Зато когда уже почти завершила одевание, поняла, что губы стали тоже слушаться, и пробормотала: «Пылыч, а почему не здесь? Или все-таки институт? Еще и сюда вернемся, не переживай. Сейчас просто тебя на очную ставку с твоим хахалем отведу. Что-то он никак торговаться не хочет, пока тебя не увидит. Спекулянт деланный». Когда до нее дошла суть сказанного, девушка чуть не потеряла сознание в очередной раз и тут же покачнулась от головокружения. «Значит, они все-таки его поймали», — завопила ее израненная душа. «Как же так? Это ведь невозможно». Увидев ее состояние и прекрасно поняв, что она думает, Павлович ехидно прогундосил: «Ну и что так напряглась? Неужели не рада свиданию?» Затем как клещами схватил пальцами за плечо и стал толкать перед собой: «Пошла, двигай копытами, а то плюну сейчас на все приказы и ножки твои переломаю. Все равно ведь условия договора, только живой тебя показать». Александра после этих слов неожиданно взбодрилась. «Раз Дима требует меня для свидания, значит, что-то обязательно придумает. Пусть только его покажут. Он ведь в любой момент сбежать может, просто ему надо меня с собой забрать, наверное». Глава 11. Обратный путь. В течение 4 часов гости и долину посмотрели, и на достопримечательности полюбовались, и обедом сытным объелись. Особенно за столом не сумел сдержаться от излишнего чревоугодия Диймонд Брейба, хотя и старался есть при этом культурно, с помощью ножа и вилки, но глотал не переставая, не отвлекаясь на болтовню и лишь внимательно при этом слушая каждое произнесенное слово. А послушать было что, тем более что Дана умела задавать нужные вопросы, незаметно пресекать отходящие от заданной темы ответвления и выискивать в ответах самые основополагающие. Трапезничали они в одной из небольших комнат, расположенной рядышком с дворцовой кухней, и за совместным столом собрались главные руководители служб, которые подчинялись в общем управляющему, но каждый вел свое направление хозяйства почти самостоятельно. Уже не молодая, но с изящной фигуркой женщина заведовала служанками, ну и всем, что к тем полагалось. И обращались к ней: «Госпожа Костелянша». Огромный и тучный, довольно веселый и общительный мужчина оказался главным конюшем, и оставалось только удивляться, какой конь-тяжеловес может перевозить на себе такую тушу. Но, видимо, он не катался, а отлично разбирался в лошадях, потому что все к нему обращались с искренним уважением. «Мастер Хитц, как раз на том самом поезде, который гости наблюдали с террасы, прибыл и главный снабженец замка, так и порывающийся похвастаться, что он доставил, заняв под закупленные разности, целый товарный вагон. К себе он сразу по-простецки требовал обращения на «ты» и по имени. Зейлонг. По виду он очень походил на филиппинца с земли. Он же словоохотливо пояснил, что за столом отсутствуют в данный момент еще несколько человек. Шеф-повар, который, видимо, спешно готовил любимые блюда графа Дина Шахматного Свирепого, да где-то на каменоломнях задержался придворный скульптор, лично пытающийся опекать своих учеников при выборе материала. Помимо этого, еще 3 прибора, приготовленные на столе, остались нетронутыми, но про них почему-то никто не упомянул. Может, не прибыли слишком занятые ректор Брайс, молодая целительница Андора или старший наставник фехтования, о котором упомянули только вскользь. В первые минуты обеда несколько выпадал из интенсивного круга общения угрюмый и задумчивый мужчина лет 50, с хвостом длинных ярко-рыжих волос. Про него, нисколько не заботясь, что тот может услышать и обидеться, мастер Хитс сразу сказал: «Вы на Джейка внимания не обращайте. Он оголтелый мизантроп и вообще редко с кем общается, кроме графа и своих учеников. Порой возьмет в руки ложку, да так и просидит до конца обеда, уставившись взглядом в пустоту. Потом встанет, скажет: «Спасибо, было очень вкусно», и опять к своим картинам убежит. Ха-ха, видимо, сегодня придворный художник оказался вполне вменяемым и не витал в своих творческих вселенных, потому что улыбнулся в ответ и вполне беззлобно подшутил над главным графским конюшем: «Вот когда-нибудь обязательно нарисую картину «Мастер Хитс среди лошадок». Труднее всего будет отобразить лицо, глупое, радостное и одновременно готовое загрызть насмерть любого, кто криво посмотрит на его скакунов. Нечего на мое лицо краски изводить», — нахмурился здоровяк. «Ты вон лучше лошадок рисуй, даже ребят. А дашь покататься на лошадке?» — резко подался вперед художник. «Не положено», — строго ответил конюший. «Только дети». «Да ты сам мизантроп. Кроме обитателей своей конюшни, никого не любишь». Джейк помахал перед собой столовым ножом, намереваясь и дальше продолжить пикировку, но Дана вовремя вставила свой вопрос в короткую паузу. «А сколько у вас учеников?» «О, почти все, кого вы тут найдете из детей», — с артистическими обертонами в голосе оживился художник. «Конечно, официально у меня всего только 6 парней и 3 девушки, но про них и сказать-то стыдно, что они ученики. Они уникумы, невиданные талантища, и я до сих пор поражаюсь, как и где Дину удалось отыскать такие сокровища. Я сам возле них замираю порой, не в силах уловить их несравненные, выверенные движения кисти». Он на секунду погрузился в приятные воспоминания, но тут же мотнул головой. «Да, вот. Ну а для всех остальных воспитанников Академии мы проводим обязательные уроки изобразительного искусства в рамках общей программы и даем дополнительные навыки всем желающим в чердачных помещениях замка. Крыши ведь наполовину прозрачные, так что студии у нас просто великолепные. И я счастлив, что будущие врачи научатся расслабляться и получать огромное удовольствие при таком хобби, как рисование. Гениально!» — воскликнула Дана и тут же несколько озабоченно обратила внимание на его фарфоровую тарелку. «Но почему же вы не едите? Ваш суп совсем остыл». Пока сбитый с мысли Джейк взял ложку и меланхолично стал помешивать суп, словно по заказу вмешался главный снабженец. «А он всегда, если и ест суп, то холодный, только еду переводит. Наверное, трудно закупать и завозить в далекую долину столько продуктов». Тут же последовал заготовленный для него вопрос. «Нисколько. Особенно с появлением железной дороги», — стал откровенничать Зейлонг. «Это раньше приходилось жить практически в повозке, а сейчас моя работа – истинное наслаждение. Раз в неделю отправляюсь в предгорье и там произвожу надлежащие заказы. Потом они уже сами по контрактам доставляют все необходимое к железной дороге. Раз в месяц наведываюсь в столицу и произвожу равноценный обмен нашей продукции на самые дефицитные, дорогостоящие и редкие товары во всей империи. И вот как сегодня, стараюсь этот груз доставить сюда сам. И чего я только не привез, представляю. Но послушай, Зейлонг, как может вестись равноценный обмен товаров из свирепой долины? Чем вы торгуете?» «Нет, мы лично ничем не торгуем», — рассмеялся под смех остальных сотрапезников графский снабженец. «Просто граф открыл в столице несколько художественных галерей, в которых выставляются те картины и скульптуры, которые наши уважаемые таланты творят на досуге. Причем там только те экземпляры, которые они сами считают браком. Его светлость под страхом отлучения от ужина запретил эти поделки выбрасывать, и, несмотря на несусветные цены, по которым их выставляют в галереях, постоянно находятся желающие их купить. На вырученные средства идет первоочередная закупка красок, полотен, резцов, кистей и прочего. Затем отчисляется на содержание самих галерей. Ну а остатки я трачу, выполняя заказы по составленному списку. Но в дальней дороге ведь все может случиться. Те же разбойники, например». «Что ты, Дана?» — воскликнул Зейлонг. «Какие разбойники в империи Рилли? Нет, они, конечно, еще попадаются, не без того, но чтобы они приблизились к железной дороге? Ха, пусть только попробуют. Ну а в других районах континента как? Так то совсем другие расклады. Тем более и не в империи. На Западе, как всегда, ажбуны зверствуют. Он с некоторой неприязнью посмотрел на странно одетого отшельника, хотя тут же улыбнулся, сообразив, что друг графа не может быть разбойником, и продолжил. Все пытаются по южному перешейку прорваться. Вот опять буферные королевства помощи требовали. Для чего помощь? Так ведь, как обычно, ажбуны собирались осеннее наступление начать. Войска к границе стали подтягивать. А потом что-то у них там сорвалось. В каком именно смысле сорвалось? Дана старалась за вежливой улыбкой и ровным тоном скрывать свое напряжение. Не в курсе. Но поговаривают, что какой-то наш егерский полк прогулялся по тылам армии Успенской империи и так им нападал, что практически обездвижил и обезглавил всю армию. Вот наступление и сорвалось. Зато уж как рады западные королевства, как рады. А как у вас тут чествуют героев? Наверняка за такие подвиги в тылу врага положены высокие награды. Да что там награды? Экспансивно восклицал Зейлонг. Хе, наш император каждому офицеру наверняка баронский титул присвоит, а то и землями одарит. Да и рядовые егеря до конца дней своих обеспеченными останутся. Правильный подход к воинам. Порадовалась в душе уроженка земли. Но неужели нельзя как-то существовать в мире с Успенской империей? Неожиданно вмешалась рассердившаяся госпожа Костелянша. С кем? С теми, кто забирает у каждого рожденного человека самое для него ценное – здоровье. С теми, кто сам собственными руками уничтожает свой народ. И с теми, кто первым пытается ворваться на мирные земли и учинить там погром, убийства и пожары. Видимо, женщину не просто так волновали подобные столкновения, потому что, когда она замолчала и затихла, все ее знакомые сохранили короткую паузу, словно дань порано ушедшему человеку, а после печального вздоха беседу продолжил управляющий. Война эта длится веками, и конца краю ей не видно. То ажбуны вторгнутся в западные королевства и начнут там строить свои крепости, то единая армия нашей империи вкупе с союзниками отбросит агрессоров за перешеек. Дана задала вполне очевидный со своей стороны вопрос, но почему нельзя один раз всем собраться и единым ударом покончить с вражеской армией, а там и зачинщиков этой вечной войны казнить? Теперь все вдруг повернулись в сторону придворного художника, который как раз старательно и, казалось бы, отстраненно обхаживал второе блюдо. Как ни странно, он понял, что ждут ответа именно от него, отложил нож с вилкой и, когда начал говорить, стало понятно такое его выделение. Он там воевал. Когда мы в пылу атаки перешли границу Успенской империи, то и не обратили поначалу внимания на звуки горна в наших тылах. Трубы играли отступление, но мы мчались только вперед, ослепленные кровью и жаждой справедливого мщения. Углубились ненамного, всего километра на полтора, когда со всех ближних возвышенностей к нам потянулись змеящиеся, искристые молнии. Они с остальным звоном впивались в тела моих товарищей, и те падали, чтобы никогда уже не подняться. Ничто не спасало, ни латы, ни поднятый щит, ни проверенное в бою оружие. И хоть мы были сильней, нам тогда пришлось отступить, вернее, позорно бежать, теряя на ходу доспехи, оружие и воинскую гордость. Но хуже всего, что мы не смогли вынести с поля боя павших товарищей и похоронить их. С минуту за столом царило глухое молчание, которое художник прервал лишь одним словом: «Извините», и вышел из обеденной комнаты. «Всю жизнь себя укоряет», — закивал головой мастер Хитц, затем тяжело вздохнул и скривился. «Так что теперь вы понимаете, почему с Успенской империей никак не получается прекратить войну. На своей территории они непобедимы, и эти молнии связаны с черным монолитом», — продолжила серию вопросов Дана. Ей опять ответил управляющий: «Никто точно не знает, даже сами ажбуны, когда их берут в плен, не в силах связно рассказать про эти молнии и силы, их питающие. А когда в плен попадают жрецы, которые используют это колдовское оружие, то те умирают перед началом первого допроса». Хулия Кассачи немного оживился, переводя взгляд на отшельника. «Вот потому нам всем очень интересно услышать от вас, что же представляет собой черный монолит». Диймонд Брейба прекратил есть и бросил беспомощный взгляд на женщину с земли. «Не знаю, я и сам удивляюсь, как оттуда живым выбрался. Но это вершина прозрения, самое страшное место в этом мире. Я теперь это знаю точно». Дана поспешила его поддержать, оградив от дальнейших расспросов, сразу сообразив, на кого именно лучше всего при этом сослаться. «Господин граф, как только встанет на ноги, собирается более тщательно рассмотреть как проблему нашего дальнейшего взаимодействия, так и возможность более глубокого сотрудничества с простым народом Успенской империи. В частности, им проводится в жизнь план более скрупулезного исследования как с научной, так и с военной точки зрения самого черного монолита, так что все вопросы к нему. Публика оказалась весьма понятливая и сообразительная, хотя косноязычная речь гостя из иного мира и могла показаться в ином обществе слишком витиеватой. Первым покладисто закивал Зилонг. Действительно, лучше потом у него и поинтересуемся. Но вы не подумайте, что мы слишком уж любопытные, просто еще ни разу не слышали, чтобы кто-то в нашей империи беседовал с отшельником массива Бавванди. А уж самим встретиться с таким человеком мы и представить себе не могли. Данай тут сумела повернуть разговор в нужное русло. А мне вот никогда не доводилось бывать в вашей столице. Хотя много говорят о ее красоте и величии. Может, подскажете, что там у вас самое посещаемое приезжими? О, на эту тему я могу говорить сутками. В порыве экспрессии главный снабженец даже руки воздел кверху. Да и все здесь присутствующие, тоже. Далее последовало перечисление наиболее известных достопримечательностей, самых величественных зданий и наиболее живописных мест славного города. Собравшиеся персоны наперебой спешили похвастаться своими знаниями и наблюдательностью. Даже госпожа Костелянша поведала несколько любопытных подробностей о двух величественных замках, в которых ей довелось бывать неоднократно. В итоге для воина, умеющего систематизировать, обобщать и ясно представлять рассказанное чужими устами, не составило большого труда словно воочию увидеть город во всей его красе и заочно почти в него влюбиться. В какой-то момент Дана даже обозлилась на спящего где-то там торговца за то, что он сразу не раскрыл все карты, сразу не показал всех прелестей будущей жизни, сразу не пояснил все причины, толкающие на уничтожение вершины прозрения. Но уже через пару минут она опомнилась, погасила свой гнев и вполне благоразумно смирилась с данными обстоятельствами. «Да и как может быть иначе?» – думала она, разглядывая воодушевленные лица новых знакомых. «Эти люди живут здесь с рождения и в своем государстве души не чают. А мы кто такие? Чужаки, которые готовы были по первому приказу убить не только торговца, но и любого другого человека, неудобного или невыгодного совершенно неизвестной, в конечном итоге, преступной клике. Ведь уже давно в душе горело осознание никчемности, грязной неправильности собственной жизни, но куда в таком случае мы бы делись? Руки по шею в крови, мозги по кишечник в плену идеологии, внутренности напичканы чипами, которых без знания схемы удаления не извлекут и лучшие хирурги. Так что получается, Дмитрий Святозаров сделал все правильно. Вначале следовало посмотреть на нас в деле, дать шанс заслужить право на лучшую жизнь, а уж потом облагодетельствовать по существующим здесь расценкам. Даром ничего не дается, не говоря уже о том, что любой другой на его месте нас бы просто уничтожил, походя, словно навозных мух. А он не стал действовать сгоряча, постарался нас использовать на всю катушку. Зато теперь я просто уверена, сделаю все возможное и невозможное, чтобы развалить этот черный монолит, и других заставлю постараться. Продолжая внимательно слушать, Дана обдумывала, как отнесутся к поставленной перед ними задаче ее товарищи по оружию. С Сильвой проблем не будет, она лишь за одно излечение своего лица поработает на благо Великой Империи. С Василием немного сложней, хотя и он, скорее всего, постарается. Ведь несмотря на его суровость и превращение во время боя в безумного берсерка, в быту он добрейший человек и всегда старается поступать по справедливости. А вот Петруха, хоть знаю его уже 6 лет, так и остается для меня темной лошадкой. И смотрит он порой как-то слишком странно. Словно хаем, словно предать хочет. Еще хуже с Куртом дела обстоят. Хоть и умный, с юморком, покладистый и исполнительный, но вот это как раз и настораживает. Да и мыслит он порой очень странно, заговаривается. Немец, одним словом. Разговор за столом стихийно переметнулся на хозяйственные дела, и уроженка земли несколькими фразами направила разговор в нужное русло. Теперь ее интересовало общее состояние дел на других материках. Если уж оперировать потом определенными данными в кругу своих товарищей, то более конкретными и важными. А сама с некоторым сомнением переключилась на тему невероятных умений торговца. Почему же он сам не попытается уничтожить черный монолит? Умение телепортировать позволит ему запрыгнуть во внутренности вершины, оставить там атомную бомбу, и все дела. Не поверю, что выкрасть такую убийственную штучку ему так уж сложно. Или времени на это не хватает. Так почему он этого не сделает? Вроде как вырисовывается одна единственная причина. Это странное, скорее всего, инородное тело его к себе не подпускает. а то и вообще может уничтожить в собственных внутренностях теми самыми молниями, которыми убивают жрецы солдат противника. Вполне вероятно, ведь Дмитрий Святозаров не бессмертен, что и доказали его ужасные ранения. Да и не только это. В планировании и притворении в жизнь специальных операций он явно не мастак, вот потому и воспользовался третьей для решения скопившихся проблем. Правильно, между прочим, использовал. Больший отряд не имел бы такой мобильности, а меньший не справился бы с поставленными задачами. Вот тут ему как организатору или руководителю цены нет. Но что он предпримет дальше? Да и вообще, пора этот обед заканчивать, пока под нашим отшельником стул от лишнего веса не рассыпался.